Эпилог. Дорога к старым камням делала два оборота вокруг холма, прежде чем достигнуть вершины. Ее состояние даже в хорошую погоду оставляло желать лучшего, а теперь она к тому же раскисла от ночного снегопада. Снег осенью в речных землях — это противоречит природе. Снег, правда, продержался только одну ночь и почти весь растаял, когда взошло солнце. Однако Мэрот счел его дурной приметой. Дожди, половодья, пожары и война лишили их двух урожаев и доброй части третьего. Ранняя же зима грозила голодом всем речным землям. Да, голодать будут многие, а некоторые даже умрут. Мэрот надеялся, что не войдет в их число. Хотя с его удачей все может быть. Нижние склоны холма под руинами замка заросли таким густым лесом, что в нем свободно могла укрыться целая сотня разбойников. Может быть, они все это время следят за ним. Мэрот смотрел по сторонам, но не видел ничего, кроме дрока, крапивы, чертополоха и ежевики, растущих между соснами и серо-зелеными страждеревьями. Толстые стволы перемежались хилым молодым дубняком, ясенями и вязами. Впрочем, если он не видит разбойников, это еще ничего не значит. Они умеют прятаться лучше, чем честные люди. Мэрот, по правде сказать, от души ненавидел леса, а разбойников не любил еще больше. «Они загубили мою жизнь». Жаловался он в подпитии. По мнению отца, он бывал в подпитии слишком часто и слишком при этом шумел. Что ж, это верно. В близнецах надо хоть чем-то отличаться от других, иначе о тебе вовсе забудут. Но репутация самого большого пьянчуги во всем замке ничего доброго ему не сулила. А ведь когда-то он надеялся стать самым славным рыцарем из всех, когда-либо державших копье. Боги лишили его этой надежды, так и чего бы ему не выпить время от времени. Это помогает от головной боли. Жена у него сварливая, отец его презирает, от детей никакой радости. Чего же ради ему оставаться трезвым? Теперь, однако, он был трезв. Он выпил пару рогов эля, когда завтракал, и маленькую чашу красного, когда пустился в путь. Но это единственно ради того, чтобы в голове не стучало. Мэрот чувствовал, как боль копится позади глаз. Дай ей только случай, и в голове разбушуется настоящая буря. Тогда он только и мог, что лежать в темной комнате с влажной повязкой на глазах, кляня свою судьбу и безымянного разбойника, повинного во всем этом. Даже мысль о недомогании вызвала у него тревогу. Сейчас он никак не может позволить себе болеть. Если он благополучно доставит Петира домой, вся его судьба переменится. Все, что нужно, это доехать до вершины, встретиться с проклятыми головорезами в развалинах замка и уплатить выкуп. Проще некуда. Даже он тут ничего не сможет напортить, если только голова у него не разболится и даст ему усидеть на коне. К закату он должен прибыть на место встречи, а не валяться в слезах у обочины дороги. Мэрот потер двумя пальцами висок. Еще один оборот вокруг холма, и он на месте. Когда пришло письмо, и Мэрот вызвался отвезти выкуп, отец прищурился и сказал: «Ты Мэрот?» И засмеялся в нос этим своим мерзким «хе-хе-хе». Пришлось чуть ли не на коленях ползать, чтобы ему доверили это треклятое золото. В кустах у дороги что-то шевельнулось. Мэрот натянул поводья и схватился за меч, но оказалось, что это всего лишь белка. «Дурак», — сказал он себе, вдвинув меч обратно в ножны. «У разбойников хвостов нет. Седьмое пекло. Мэрот, держи же себя в руках». Сердце у него колотилось, как у зеленого юнца в первом сражении. Это не королевский лес, и ему предстоит встреча не с былым братством, а всего только с жалкой шайкой лорда Молнии. На миг у него возникло искушение повернуть назад и доехать до ближайшего кабака. На это золото можно купить много эля. Хватит, чтобы начисто забыть о Петире прыще. Пусть его вешают, если охота. Сам виноват. Тот, кто бежит, высунув язык за первой попавшейся шлюхой, ничего лучшего не заслуживает. В висках уже начинало стучать, пока не сильно, но он знал, что скоро станет хуже. Марат потер переносицу. Нет, он не вправе так дурно думать о Петире, ведь с ним самим случился такой же грех, когда он был в его возрасте. Марат, правда, отделался только оспой, но все равно осуждать других ему не пристало. У шлюх есть свои достоинства, особенно когда у тебя рожа, как у Петира. Бедняга женат, но в жене-то все и горе. Мало того, что она вдвое старше Петира, она еще и с его братом Уолдером спит, если верить слухам. В близнецах слухов всегда полным-полно, и далеко не все из них правдивы, но в этом случае Мэрот склонен был поверить. Уолдер Черный всегда берет то, что хочет, будь это даже жена родного брата. С женой Эдвина он тоже спал, это всем известно. И Уолда Светлая иногда бегала к нему в постель, а кое-кто говорит даже, что с седьмой леди Фрей он был знаком куда лучше, чем ему полагалось. Неудивительно, что он отказывается жениться. Зачем покупать корову, когда можно доить чужих? Ругаясь про себя, Мэрот ударил лошадь каблуками. Мысль о том, чтобы пропить золото, сильно соблазняла его. Но если он вернется назад без Петира, ему лучше не возвращаться вовсе. Лорду Уолдеру скоро стукнет 92. Он стал тук на ухо, почти ничего не видит. И подагра так его скрючила, что он передвигается только в носилках. Все его сыновья сходятся на том, что он долго не протянет. Когда же он умрет, начнутся перемены. И нельзя сказать, чтобы к лучшему. Отец сварлив и упрям. У него железная воля, а язык, как осиное жало. Но свое потомство он заботой не оставляет. Даже тех, в ком он разочаровался. Даже тех, кого не помнит по именам. Но как только его не станет... Когда в наследниках ходил Стеврон, все обстояло по-другому. Старик натаскивал Стеврона добрых 60 лет, вбивая ему в голову, что кровь не водится. Но Стеврон умер, отправившись с молодым волком на запад. От ожидания не иначе, — сострил Лотар Хромой, когда ворон принес весть о его кончине. А его сыновья и внуки — Фрей совсем другого пошиба. Теперь наследником стал сын Стеврона, сир Риман, тупоголовый, упрямый и жадный. А за Риманом следуют его сыновья, Эдвин и Уолдер Черный, которые будут еще почище. «К счастью», — сказал как-то Лотар, — «друг дружку они ненавидят еще больше, чем нас». Мэрот не был уверен, что это к счастью. А Лотар, если на то пошло, еще опаснее, чем они оба. Перебить Старков на свадьбе Рослин приказал сам лорд Уолдер, но придумал это Лотар вместе с Руси Бултоном. Вплоть до того, какие песни следует играть на перу. За чашей вина с Лотаром очень весело, но Мэрот не такой дурак, чтобы поворачиваться к нему спиной. В близнецах быстро учишься доверять только родным братьям и сестрам, да и то с оглядкой. По всей видимости, со смертью старика все его сыновья будут сами за себя. И дочери тоже. Новый лорд переправы, конечно, оставит в близнецах некоторое количество дядюшек, племянников и кузенов, тех, кому он доверяет. А еще вернее, тех, кого он сочтет для себя полезными, а остальных вышвырнет вон. Это беспокоило Мэрота больше, чем можно выразить словами. Меньше, чем через 3 года ему минит 40. Не те годы, чтобы начинать жизнь межевого рыцаря. Если бы он даже был рыцарем, которым так и не стал. У него нет ни земель, ни собственного состояния. То, что на нем, вот и все его имущество. Даже конь, на котором он едет, ему не принадлежит. Он недостаточно умен для мейстера, недостаточно благочестив для септона, недостаточно свиреп для наемника. Из всех даров боги наделили его только одним – происхождением. Да и тут поскупились. Что толку быть сыном богатого и могущественного дома, если ты 9-й сын? Если взять в расчет всех внуков и правнуков, Мэрот скорее получит сан верховного септона, чем унаследует близнецы. Не везет ему, никогда не везло. Он хорошо сложен, широк в плечах и груди, хотя ростом не слишком высок. За последние 10 лет он сильно обрюзг, но в молодые годы почти не уступал Сиру Хостину, своему старшему брату, который слыл самым большим силачом из всего потомства лорда Уолдера. Еще мальчишкой его отправили служить пажом к Крэкихоллам, в семью его матери. Когда старый лорд Самнер сделал его оруженосцем, все полагали, что в скорости он станет Сиром Мэротом. Но разбойники из королевского леса разрушили эту мечту. В то время как его собрат-оруженосец Джейма Ланнистер покрыл себя славой, Мэрот сперва подцепил оспу от лагерной шлюхи, а после умудрился попасть в плен к женщине, разбойнице по прозвищу Белая Лань. Лорд Самнер выкупил его у разбойников, но в следующем же бою Мэрот получил удар палицей, проломивший ему шлем, и 2 недели провалялся без памяти. Никто уже не чаял, что он выживет. Мэрот выжил, но его боевые дни остались позади. Даже самый легкий удар по голове вызывал у него режущую, доводившую до слез боль. Лорд Самнер мягко объяснил ему, что при таких обстоятельствах о рыцарской стезе нечего и думать. Его отправили обратно в Близнецы, где он стал жертвой ядовитых насмешек лорда Уолдера. После этого все пошло еще хуже. Отец как-то выхлопотал ему хорошую партию и женил его на одной из дочерей лорда Дарри, когда Дарри были еще в милости у короля Иереса. Но не успел Мэрот лишить невинности молодую жену, как и Иерес лишился трона. Дарри, в отличие от фреев, открыто поддерживали Таргариенов, что стоило им половины их земель, большей части состояния и почти всякой власти. Сама леди-жена только разочаровала Мэрота. Несколько лет подряд она рожала одних только девочек. 3 из них выжили, одна родилась мертвой, одна умерла в младенчестве, и лишь потом жена, наконец, разрешилась сыном. Старшая дочь выросла потаскухой, средняя — обжорой. Когда Ами застали на конюшне сразу с 3 конюхами, Мэроту пришлось выдать ее за жалкого межевого рыцаря. Хуже уж, кажется, и быть не могло, но тут сир Пейт решил завоевать себе славу, победив сира Грегора Клигана, и овдовевшая Ами вернулась домой к унынию своего отца и бурному восторгу всех конюхов замка. Когда Руси Болтон выбрал в жены его Уолду в предпочтение ее более пригожим кузинам, Мэрот возомнил было, что удача наконец обернулась к нему лицом, ведь союз с Болтоном много значил для дома фреев. Но отец быстро поставил его на место. «Он ее выбрал потому, что она толстая», — сказал лорд Уолдер. «Не льсти себе мыслью, что Болтон жаждал иметь своим тестем Мэрота Безмозглого. Твоя Уолда — корова, потому он на ней женился. И не жди, что я скажу тебе за это спасибо. Мы могли бы добиться этого брака за вдвое меньшую цену, если бы твой поросеночек пореже работал ложкой». Окончательное унижение Мэрот испытал, когда Уолдер хромой назначил ему роль на свадьбе Рослин. «Мы все будем действовать сообразно нашим талантам», — сказал ему сводный брат. «У тебя, Мэрот, будет одно единственное дело, и надеюсь, что ты его не запоришь. Я хочу, чтобы ты напоил большого Джона Амбера так, чтобы он на ногах стоять не мог, не то что драться». И даже с этим Мэрот не справился. Вином, которое он влил в огромного северянина, можно было убить 3 человек. Но когда Рослин уложили в постель, большой Джон сумел еще выхватить меч у первого нападавшего на него человека и сломать ему руку. Понадобилось 8 других, чтобы заковать Амбера в цепи, причем 2 из них были ранены. 1 убит, а бедный старый лис Леслин Хей лишился половины уха. Опутанный по рукам и ногам большой Джон стал кусаться. Мэрот ненадолго остановился и закрыл глаза. Казалось, что-то в голове стучит. Тот проклятый барабан, в который били на свадьбе. Мэроту стоило труда удержаться в седле. «Надо ехать дальше», — сказал он себе. Привезя назад Петира Прыща, он заслужит себе благосклонность сира Римана. Петир, может, и лопух, но он не так холоден, как Эдвин, и не так горяч, как Уолдер Черный. Он будет благодарен Мэрроту, а его отец поймет, что Мэррот — человек преданный и надежный. Но это произойдет лишь в том случае, если он доставит золото куда следует на закате. Мэррот взглянул на небо. Он успеет как раз вовремя. Надо только, чтобы руки не дрожали. Он отцепил от седла мех и хлебнул из него. Вино, густое и сладкое, почти черное, было чертовски приятным на вкус. Крепостная стена старых камней некогда венчала вершину замка, как корона голову короля. Теперь она разрушилась до основания, и на ее месте виднелись лишь покрытые лишайником кучи камня. Мэррот проехал вдоль бывшей стены до бывших ворот. Здесь камней было больше, ему пришлось спешиться, чтобы провести через них коня. Солнце на западе скрылось за грядой облаков. Сорные травы внутри разрушенного замка доходили до пояса. Мэррот пошатал меч в ножнах, настороженно глядя вокруг, но никого не увидел. Может, он перепутал день? Он потер виски, но давление позади глаз от этого не уменьшилось. Ах, седьмое пекло. Откуда-то из недр замка до него донеслась слабая музыка. Мэррота пробрала дрожь. Несмотря на плащ, он снова откупорил мех и выпил еще глоток. Вот сесть сейчас на коня, поехать в Старомест и пропить золото. Из сделок с разбойниками никогда ничего путного не выходит. Эта подлая сука Венда выжгла оленя у него на заднице, пока он был у нее в плену. Неудивительно, что жена его так презирает. Нет, он должен довести дело до конца. Петир Прыщ в один прекрасный день может стать лордом переправы. У Эдвина сыновей нет, у черного Уолдера одни бастарды. Петир запомнит, кто приезжал выкупить его. Мэррот глотнул еще раз, заткнул мех и повел коня через дрог, битые камни и тощие деревца на звуки музыки. Палая листва устилала землю, как мертвые тела после битвы. На выветренной каменной гробнице сидел человек в залатанном и выцветшем зеленом наряде, перебирая струны арфы. Мэррот узнал эту тихую, печальную мелодию. «Призраки с Дженни танцуют в чертогах былых королей». «Слезь», — сказал Мэррот, — «ты сидишь на короле». «Старый Тристифер не возражает против моей тущей задницы. Наш молот правосудия давненько не слыхал новых песен». Разбойник соскочил вниз. Тощий, лицо острое, лисье, зато рот до ушей. Жидкие каштановые волосы упали ему на лоб. Он отвел их свободной рукой и спросил. «Вы меня помните, милорд?» «Нет, а должен?» «Я играл на ее свадьбе и неплохо играл. Пейт, за которого она вышла, был мой кузен. Мы в Семиручьях все родня. Это не помешало ему зажать деньгу, когда пришло время платить. Почему ваш лорд-отец больше не зовет меня играть в близнецах? Я произвожу слишком мало шума на вкус его милости. Он, я слышал, любит громкую музыку». «Золото привез?» — спросил сзади другой голос погрубее. У Мэррота пересохло в горле. Проклятые разбойники вечно прячутся в кустах. Вот и в королевском лесу было то же самое. Ты думаешь, что поймал пятерых, а тут откуда ни возьмись, выскакивает еще десяток. Обернувшись, он увидел вокруг себя всю шайку. От сморщенных старцев до пареньков моложе Петира. В домотканом рванье, вареной коже и разрозненных доспехах, снятых с мертвецов. Среди них была женщина, закутанная в плащ с капюшоном втрое шире себя. Мэррот слишком растерялся, чтобы сосчитать их. Но разбойников было не меньше дюжины, а может быть, два десятка. «Я задал тебе вопрос», — сказал здоровенный бородатый детина с кривыми зелеными зубами и сломанным носом. Выше Мэррота, но не с таким объемистым животом. Его голову покрывал полушлема. Плечи — желтый заплатанный плащ. «Где наше золото?» «У меня в сумке 100 золотых драконов», — Марат прочистил горло. «Вы получите его, когда я увижу, что Петир...» Приземистый одноглазый разбойник, не дав ему договорить, залез в его седельную сумку и достал мешок. Марат хотел помешать ему, но передумал. Разбойник развязал тесемки, достал монету и попробовал ее на зуб. «Вкус подходящий». Он взвесил мешок на ладони. «И вес тоже». «Они заберут золото, а Петира оставят себе», — в панике подумал Марат. «Здесь весь выкуп, как вы просили». Он вытер вспотевшие ладони о штаны. «Который из вас Берек Дондарион?» Дондарион был лордом до того, как стать разбойником. Быть может, он еще не забыл, что такое честь. «Да, это я и есть», — сказал Одноглазый. «Врешь ты все, Джек», — сказал Бородач в желтом плаще. «Нынче моя очередь быть лордом Бериком». «А я, выходит, Торос», — засмеялся певец. «Как-то не грустно, милорд. Но у лорда Берика есть дела в другом месте. Времена у нас смутны, и сражаться приходится то и дело. Но мы поступим с вами так же, как поступил бы он. Можете не опасаться». Мэрот, однако, опасался как нельзя больше, и в голове у него стучало. «Еще немного, и он заплачет. Вы получили свое золото. Отдайте мне моего племянника, и мы уедем». Петир на самом деле доводился ему внучатым племянником, но им об этом знать незачем. «Он в Богороще», — сказал человек в желтом плаще. «Мы проводим тебя к нему. Ночь, подержи его коня». Мэрот неохотно отдал уздечку. Что ему еще оставалось? «Мех», — неожиданно для себя сказал он. «Глоток вина, чтобы успокоить». «Мы с такими, как ты, не пьем», — коротко ответил желтый плащ. «Ступай за мной». Листья шуршали под ногами, и каждый шаг пронзал болью висок. Они шагали молча, и ветер налетал на них. При свете закатного солнца Мэрот перебрался через замшелый холмик на месте главных чертогов замка. За холмиком начиналось Богороще. Петир Прыщ висел на дубу с петлей вокруг длинной, тощей шеи. Выпученные глаза обвиняюще смотрели на Мэрота с черного лица. «Ты пришел слишком поздно», — как будто говорили они. «Но это неправда. Он не опоздал. Он приехал в назначенное время». «Вы убили его», — выдавил из себя Мэрот. «Ишь, приметливый какой», — сказал Одноглазый. В голове у Мэрота топотали зубры. «Матерь, смилуйся надо мной. Я привез вам золото». «Очень любезно с вашей стороны», — сказал певец. «Мы позаботимся, чтобы оно было истрачено с пользой». Мэрот отвернулся от Петира. К горлу подступила желчь. «Вы не имели права». «У нас веревка была», — сказал желтый плащ. «Нам этого хватило». Двое разбойников связали Мэроту руки за спиной. Он был слишком потрясен, чтобы сопротивляться. «Нет, только и сумело выговорить он. Я приехал, чтобы выкупить Петира. Вы сказали, что если золото будет у вас на закате, ему не причинят зла». «Тут вы нас поймали, милорд», — сказал певец. «Мы немножечко солгали». Одноглазый, подойдя к Мэроту с кольцом пеньковой веревки, накинул один конец ему на шею и завязал над ухом крепкий узел. Другой конец он перекинул через ветку дуба, и желтый плащ взялся за него. «Что вы делаете?» Мэрот понимал, что глупо спрашивать, но ему до сих пор не верилось в происходящее. «Вы не посмеете повесить Фрея?» «Тот прыщавый то же самое говорил», — засмеялся желтый плащ. «Нет, не может быть. Отец вам заплатит. За меня дадут хороший выкуп. Больше, чем за Петира. Вдвое больше». «Лорд Волдер наполовину слеп и страдает подагрой», — вздохнул певец. «Но он не так глуп, чтобы дважды попасться на ту же удочку. Боюсь, что в другой раз он пошлет к нам 100 мечей вместо 100 драконов. «Да, пришлет!» Мэрот старался говорить сурово, но голос его не слушался. «Он пришлет 1000 мечей, и вас всех перебьют!» «Пусть сначала нас поймает!» Певец взглянул на беднягу Петира. «И дважды он нас повесить не сможет, правда?» Он извлек печальный звук из своей арфы. «Ладно, погоди класть в штаны. Ответь мне на один вопрос, и тебя отпустят». Ради спасения своей жизни Марат готов был ответить на что угодно. «Что ты хочешь знать? Я скажу правду, клянусь». Певец ободряюще улыбнулся ему. «Мы, видишь ли, ищем одного белого пса». «Пса? Какого еще пса?» Он откликается на имя Сандер Клиган. «Торос сказал, что он уехал в Близнецы. Мы нашли паромщиков, которые перевезли его через Трезубец, и бедолагу, которого он ограбил на Королевском тракте. Ты его случаем на свадьбе не видел?» «На красной свадьбе?» Мэроту казалось, что череп у него сейчас лопнет, но он попытался вспомнить. Там была большая неразбериха, но кто-то должен был сказать, что пес Джоффри рыщет около близнецов. «У нас на Перу его не было. Может быть, он побывал у бастардов или в лагерях, но кто-нибудь непременно сказал бы нам...» «С ним был ребенок», — сказал певец. «Худенькая девочка лет 10 или мальчик того же возраста». «Нет, об этом я ничего не знаю». «Нет? Жалость какая! Придется тебя вздернуть!» «Нет!» — завопил Мэрот. «Я ответил тебе! Ты обещал за это меня отпустить!» «Я сказал только, что тебя отпустят». «Отпусти его, Лим!» — обратился певец к желтому плащу. «Да пошел ты!» — кратко ответил тот. Певец беспомощно пожал плечами и заиграл, когда вешали черного Робина. «Прошу вас!» Остатки Мэротова мужества стекали вниз по ноге. «Я ничего вам не сделал! Я принес вам золото! Я ответил на ваш вопрос! У меня дети!» «Зато у молодого волка их никогда не будет!» — сказал Одноглазый. Мэрот не мог думать из-за стука в голове. «Он опозорил нас, выставил на посмешище перед всем королевством. Мы должны были смыть это пятно с нашей чести. Отец много раз это повторял». «Может, оно и так. Что может корявое мужичье смыслить в господской чести?» Желтый плащ намотал веревку на руку. «Зато в убийстве мы кое-что смыслим». «Это не убийство, это была месть. Мы имели право отомстить, это война. А наш Егон, Динь-Дон, бедный, безобидный дурачок, леди Старк ему горло перерезала. Мы потеряли 50 человек в лагере». Погибли сир Гарс Гудбрук, муж Киры и сир Титас Сен-Джареда. Кто-то размозжил ему голову топором. Лютоволк Старк убил 4 наших волкодавов и оторвал руку мастеру над псарней, хотя был уже весь утыкан стрелами от арбалетов. «А потом вы пришили его голову на плечи убитому Робу Старку», — сказал желтый плащ. «Это сделал мой отец. Я ничего не делал, только пил. Нельзя же убивать человека за пьянство». Тут Мэроту вспомнилось нечто, могущее спасти его. «Говорят, что лорд Беррик всегда судит человека и никогда не убивает того, чья вина не доказана. У вас ничего нет против меня. Красную свадьбу придумали мой отец Риман и лорд Болтон. Лотар подстроил так, что палатки рухнули, и поставил арбалетчиков на галерее вместе с музыкантами. Бастард Уолдер возглавил атаку на лагерь. Вот кто вам нужен, а не я. Я только пил. У вас даже свидетелей нет». «Вот тут ты как раз ошибаешься», — певец повернулся к закутанной в плащ женщине. «Миледи». Разбойники молча расступились, и она вышла вперед. Она откинула капюшон, и в груди Мэрота сжалось что-то, не давая ему дышать. «Нет». «Нет. Он же видел, как она умерла. Она была мертва целые сутки, прежде чем ее раздели донога и бросили в реку. Раймунд располосовал ей горло от уха до уха. Она умерла. Ворот плаща скрывал рану, нанесенную братом Мэрота. Но лицо ее было еще страшнее, чем ему запомнилось. В воде оно разбухло и приобрело цвет прокисшего молока. Половины волос не стало, а оставшиеся стали белыми и ломкими, как у старухи. Там, где она раздирала себе лицо ногтями, запеклась черная кровь. Но страшнее всего были глаза. Они смотрели на него, и в них была ненависть. «Она не может говорить», — сказал желтый плащ. «Вы, проклятые ублюдки, слишком сильно повредили ей горло. Но она помнит. Что скажете, миледи?» — спросил он мертвую. «Участвовал он в этом или нет?» Леди Кейтлин, не сводя глаз с Мэрота, кивнула. Мэрот Фрей открыл рот, но петля пресекла его речь. Его ноги оторвались от земли. Веревка врезалась в мягкое горло. Корчась и дрыгая ногами, он поднимался все выше и выше. —